не смешанная с нашим сознанием вещь, остается сама собой. Стихотворение по-китайски — это череда непереведенных на наш язык вещей в себе. Идя по оставленному ими следу, читатель превращается в следопыта. Узор отпечатка — сюжет стихотворения, который автор нам не рассказывает, а показывает, вернее, указывает на вехи, которые помогут его сложить. Чтобы понять, куда шел поэт, читатели должны следовать за ним, делая остановки там же, где и он. Каждая вещь, у которой задержался автор, требует к себе углубленного, созерцательного, медитативного внимания. Ведь мы должны понять, о чем она говорила автору, твердо зная при этом, что он услышал лишь часть сказанного. Стихи и иероглифы «ребус» без отгадки — ключ к шифру не у автора, а там, где он взял вещи для своего стихотворения, в мире, окружающем и нас, и его. Искусство поэта в отборе, в умении так вычесть лишнее, чтобы вещи не заглушали друг друга. Предельная краткость, максимальная конденсация текста здесь не стилистический, а конструктивный прием. Это не лаконизм западного афоризма, сводящий к немногим словам то, что можно было бы сказать многими. Это самодостаточность японских танка и хокку, которые не представляют мир, а составляют его заново. Максимально сужая перспективу, они делают реальность доступной обозрению и мгновенному вневербальному постижению. В сущности, это стихи, научившиеся обходиться без языка. Танка — излюбленная форма атомистического искусства. Не миниатюрна, у нее нет масштаба, потому что в ней нет действия. Она никак не относится к миру, потому что есть сама мир. Мандельштам. В 1910-е годы в Англии сложился кружок молодых поэтов, назвавших себя имажистами. Огромное влияние на их эксперименты оказали японские трехстишие хокку. Интерпретируя на западный лад их поэтику, они сформулировали свои принципы: бескомпромиссная, исключающая необязательные слова краткость, свободный, не связанный традиционной метрикой стих, кристальная точность образа. Но главным в новой поэзии стало особое отношение к вещам. Примкнувший к имажистам Паунд требовал, чтобы современная поэзия перешла с концепцией на предметные аналогии, сделала метафору вещью. Поэт не должен смешивать абстрактное с конкретным, ибо природный объект всегда адекватный символ. Примером природного символа можно считать бабочку. В XIX веке она почти автоматически вызывала в воображении искусства японских гравюр. В самой Японии, однако, бабочка часто украшала шлемы самураев. В отличие от сложного языка средневековых аллегорий, символичность восточного военного украшения обусловлена не только традицией, но и природой. Быстротечность жизни бабочки с жестокой наглядностью связывала красоту со смертью. Любопытно, что такую же роль органического символа бабочка играет в романе «Ремарка» на Западном фронте без перемен. Однажды перед нашим окопом все утро резвились две бабочки. Это капустницы. На их желтых крылышках сидят красные точечки. Бабочки отдыхают на зубах черепа. Стихотворения имажистов исчерпывались одним образом. Они создавались по методу, напоминающему вертикальный монтаж Эйзенштейна, разработанный под тем же восточным влиянием. Знавший около 300 иероглифов Эйзенштейн часто обращался к их примеру в своих теоретических работах.